Глава 27. Ньяман расположился вместе с посланником в зале собраний полицейского участка. 30 квадратных метров, линолеумный пол, тусклые плафоны, школьные столы, поставленные буквой «П». Безликая, но вполне доброжелательная атмосфера, типичная для французской администрации. Якоб, присевший на краешек стула со своей дурацкой шляпой на коленях, держался сейчас вполне спокойно. Комиссар приготовился было к скандалу, однако гном начал свою речь в самом что ни на есть мирном тоне. «Мы удивлены», — вкрадчиво начал он. Ньяман кивнул и дал ему высказаться. Ничего нового он не услышал. Скандальный арест исключительно сезонников-цыган, вторжение в обитель с огнестрельным оружием, риск запоздать со сбором винограда. То же самое, что говорил и Шницлер, только теперь елейным тоном. Но Ньяман все-таки предпочел бы звериный рык прокурора. «Весьма сожалею», — ответил он, — «нам следовало вести себя повежливей». Якоб закивал, явно довольный услышанным. Но Ньяман еще не кончил. «Однако», — продолжал он, — «я должен вам напомнить, что вы не имеете права нарушать статьи уголовной юрисдикции нашего государства. Ваша обитель, даже отличающаяся по духу и правилам от общепринятых норм, тем не менее находится на французской территории. В свете этого факта вы не можете пользоваться ни дипломатической неприкосновенностью, ни чем-либо иным в том же роде». Он говорил четко, произнося каждый слог и намеренно прибегая к специальному жаргону Гражданского кодекса. «Ну, послушайте», — возразил анабаптист, его щеки начали интенсивно багроветь. «В чем вы обвиняете этих рабочих?» Ньяман сокрушенно покачал головой, сделав вид, что заранее сожалеет. «Ничего не могу вам сказать, но должен предупредить. Самуэль был убит». «Что?» Якоб умело разыграл изумление, но майор был уверен, что гном полностью в курсе расследования. Он не мог сказать точно, кто его в это посвятил, но в одном был уверен. Посланники каким-то образом следят за его действиями извне. «С чего вы это взяли?» «Еще раз повторю вам», — ответил Ньяман, «что не имею права разглашать тайны следствия, но вы должны понять, что в данной ситуации мы обязаны проверить все возможные версии». «Неужели кто-то из этих людей мог совершить такое злодеяние?» Ньяман совсем не собирался откровенничать с Якобом, но все же решил посвятить его в некоторые детали, чтобы умаслить. «Мы предполагаем, что это была кража», — сообщил он. «Кража, которая плохо кончилась». «Кража?» — растерянно повторил гном. «Но кража чего?» «Фрагмента свода». «Но этот свод не имеет никакой художественной ценности». «Я не так уж в этом убежден. Вам известно, что под верхним слоем фресок скрывался еще один, живописный». Это был блеф чистой воды, но в схватке с таким коварным противником, как Якоб, годились любые средства. «Кто это вам сказал? Насчет этой росписи ходили какие-то смутные слухи, но не было никаких доказательств». «Тогда почему же вы запретили Максу Лехману сделать радиографию сводов?» «Да ничего мы ему не запрещали. Просто это не было включено в наши статьи расходов. Вот и все». «Значит, вам не хотелось узнать, что там под новой росписью?» «Ничего там нет. Бессмыслица какая-то». Ньяман перегнулся через стол, опираясь на локти. «А тогда зачем же вы скрыли обломки обрушенного свода?» «Мы ничего не скрывали». «И где же они?» «В диацезе, Мы их сложили туда, пока не закончатся работы по укреплению свода». «И я могу их увидеть?» «Разумеется, нет проблем». «Вы собрали все фрагменты?» «Ну, да». «Все-все? Ничего не упустили? Ничего не было украдено?» «Комиссар». «Майор». «Хорошо, майор. Я не понимаю, о чем вы говорите, и, если позволите, должен заявить, что ваше расследование идет по ложному пути. Вы с самого начала занялись не тем, чем нужно. В нашей обители нет места никаким актам насилия». «Часовня святого Амвросия не относится к вашей обители». «Но она принадлежит нам. Впрочем, я не это имею в виду. Ни один член нашего сообщества не может быть жертвой нападения». «Почему?» «Мы не поддерживаем никаких контактов с внешним миром. У нас нет денег, и мы не представляем никакого интереса в глазах вас всех. И вообще, почему вы так уверены, что Самуэль погиб не от обрушения кровли?» Майор смотрел на человечка, возмущенно ерзавшего на своем стуле. Этот карлик в его черном костюме с подтяжками, с его шляпой на коленях, ужасно походил на Сантона и выглядел здесь так же нелепо, как монах с танзурой, в рясе и наплечнике смотрелся бы в клубе техно. Ньеман подумал, ему не помешает короткий сеанс электрошока, и в нескольких словах описал камень во рту погибшего. Якоб совсем уж изумленно вытаращил глаза. Судя по всему, он этого не знал. «Вам это ни о чем не говорит?» — настойчиво спросил Ньеман. «Нет». «Может быть, это ритуал, связанный с вашей верой?» «Наверняка нет. Вы путаете религию с суеверием». Он произнес последнее слово с явным отвращением. Он был глубоко шокирован. Но Ньеман искренне не понимал, почему переломить хлеб или смазать лоб елеем лучше, чем запихать камень в рот трупа. Недаром же кто-то, он уже не помнил, кто именно, сказал: «Если вы сидите в театре и все верят в то, что происходит на сцене, значит, вы находитесь в церкви». Впрочем, Якоб тут же завел новую речь о жизни его общины, основанной на Библии и правилах, разработанных первыми анабаптистами. И снова этот деревянный язык из того дерева, которое идет на распятие и ясли. Ньеман много кого повидал на своем веку. И лжецов, и обманщиков, и мифоманов, притом не одну сотню. Он знал, чувствовал, что Якоб лжет, но никак не мог разгадать причину. «Когда вы намерены освободить наших сезонников?» — спросил, наконец, святоша. «Это решит следствие». «Но ведь я специально указал господину прокурору на то, что...» «Что урожай не должен пострадать. Я вас понял». Якоб встал и наградил его приторной улыбкой. Как будто он собирался вернуться на свое место в витрине рождественских сантонов. «Время не терпит», — сказал он извиняющимся тоном. Ньеман проводил его до порога жандармерии и посмотрел ему вслед со снисходительной усмешкой, какой провожают доброго старого шута. Возможно, в часовне святого Амвросия действительно произошла кража. Возможно, ее целью были скрытые фрески. Но Якоб не имел к этому никакого отношения. Зато последующее ритуальное действо было явно адресовано ему и другим посланникам. Мобильник Ньемана завибрировал в кармане с синхронностью, которая понравилась бы Карлу Густаву Юнгу. Майор взглянул на экран. Имя вызывающего отсутствовало. Но он тотчас узнал номер.